Раздел 22. Ключ. «Иди сюда!» — услышал я из спальни кладовки. «Мне одиноко, холодно и скучно». «Скучно?» — остановился я на пороге комнаты. «Извини за все, что случилось». «Ничего особенного, я люблю драму». «Ложись, я перед тобой в долгу». Все, что происходило в постели между нами в этот раз, было спокойней, мягче, нежней. Никаких помех, никаких телефонных звонков. Мы оба растягивали удовольствие, наслаждались лаской касаний, теплотой долгих поцелуев, соединением наших дыханий. В конце концов, усталость растворила мое сознание в туманной сладости сна. Мне кажется, я услышал почти беззвучный шепот «Я люблю тебя», но, может быть, это было только легкое эхо моих грез. Когда я открыл глаза и в голубом утреннем свете увидел ангельское лицо Даши, безмятежно спящий на моем плече, то, честно сказать, почти не мог поверить тому, что случилось прошлой ночью. Осторожно высвободившись из-под ее податливого тела, я пошел в ванную комнату, включил воду и, пока стоял под горячими струями душа, закрыв глаза, ночные события начали постепенно проясняться, выстраиваясь в невероятную, но вполне логичную цепь. Потяни за одно звено, и никогда не знаешь, что окажется звеном следующим. «Можно к тебе?» — услышал я сквозь шум льющейся воды. «Конечно, Бэби, залезай». Даша отодвинула пластиковую занавеску и вошла под серебристые струи. Мы обнялись и долго стояли в мокром блаженстве, распаренные горячими воспоминаниями, благодарные провидению, подарившему нам замечательное чудо, за счастье нашей неожиданной близости. Мы чистили зубы одной щеткой и, освеженные мятой, снова целовались под теплым серебряным дождем, падающим на наши головы. Мы расчесывали пальцами волосы, намыливали наши скользкие тела и каким-то образом созрели для еще одного акта любовного безумства. Выйдя из душа, мы обтерли друг друга полотенцем и вдруг, повинуясь взаимному радостному порыву, начали танцевать, двигая ноги в неторопливом томном ритме, не сговариваясь, следуя беззвучной всепоглощающей мелодии, зарождающейся в наших сердцах. Мы скользили по влажной поверхности кафеля, потерявшись между мгновением и вечностью. Спираль восторга раскручивала наши души все быстрее и быстрее, а ноги продолжали мерное, медленное движение. Удивительным свойством обладает счастье. Оно способно раздвигать створки времени и пространства. В мире нашего танца не было направления, было только движение, не было тяжести и массы, лишь наслаждение прикосновений. Не было долгой грубой реальности, только мистическое воодушевление момента. Мы остановились только тогда, когда наши ступни в своем вращении ощутили шершавую поверхность пола спальни. Скольжение остановилось так же внезапно, как и началось. Надо было одеваться. — Ты случайно не знаешь, где моя сумка? — Сейчас принесу. Открыв холодильник, я потянул за длинную кожаную ручку, свисающую с полки. Сумка зацепилась за одну из пустых бутылок шампанского. Та, в свою очередь, ударила две других, и они, словно сбитые кегли, покатились по стеклянной поверхности. Стараясь остановить опасное движение, я растопырил пальцы и выпустил ручку сумки, которая вывалилась из холодильника и с мягким стуком шлепнулась на пол. Из сумки вывалились зажигалка, расческа, бутылочка с таблетками и толстая старинная книга в кожаном тисненном золотом переплете. Некоторое время я, затаив дыхание, смотрела на Библию, потом закрыл холодильник, положил выпавшие предметы назад в сумку, принес и отдал ее Даше, без комментариев. «Спасибо», — сказала девушка, доставая из сумки расческу. «Я страшно голодна. Пошли куда-нибудь позавтракаем». В Нью-Йорке все неподалеку, все рядом. В одном квартале по соседству ты найдешь итальянский, японский, китайский, французский и греческий рестораны. Все они обычно отменного качества, но общеизвестно, что греки — непревзойденные чемпионы по завтракам. Кто еще может сварганить яичницу с беконом, жареной картошкой и салатом за 2,5 минуты, сопроводив этот фокус-покус свежевыжатым апельсиновым соком, идеально поджаренным тостом и ароматным дымящимся кофе? Мы с Дашей сидели в том же ресторане, что и накануне вечером, но утром все столики были заняты. 4 официанта носились, еле поспевая с заказами, а усатый солист, теперь оказавшийся бухгалтером, считал в кассе деньги. Мы смотрели на проносящиеся по Первому авеню машины, пили, ели и перебирали события прошлой ночи. Теперь при свете дня все казалось уморительно смешным. Нахальное упрямство Кента, грозные полицейские, оказавшиеся поклонниками искусства и альпинизма, и, конечно, темные очки врача, отражающие девичьи груди. Поскольку Даша видела далеко не все, сладко посапывая в спальне, я восполнял пробелы, оставленные сном в Дашиной памяти, и с удовольствием описывал комические детали событий. Мы оба еле переводили дыхание от непрекращающегося хохота. Я, утирая слезы, спросил: «Кстати, а кто был с Кентом? Такой маленький, длинноносый человечек со всклокоченной шевелюрой». «Кевин? Он тоже приходил?» «Да. Он стоял в дверях на пороге». «Ой, не могу!» Даша уронила голову на стол, не в силах удержаться от нового взрыва смеха. «Кевин — защитник Кента! Ой, умираю!» «Какая между ними связь?» «Большая. Не понимаю». «Неважно», — Даша, наконец, совладала с собой и, положив подбородок на сложенные руки, сказала: «Знаешь фирму К&К, выпускающую джинсы? Это Кевин и Кент. Они владельцы этой компании. Капитал более 200 миллионов долларов. Теперь понятно, почему он вел себя как сумасшедший. Богатые не любят проигрывать. Кент уверен, что может контролировать весь мир. Его с ума сводит моя самостоятельность. Он очень опасен. Но всему приходит конец. Вчера был последний акт нашей трагикомедии. Думаешь, он действительно выбросит вещи на улицу? Ничего подобного. Он знает, что это последняя нить, связующая нас, а потому будет держаться за нее до последнего. Я хочу покончить с этим делом сегодня, но, право, не знаю, куда все девать. Неси свои вещи ко мне. Неудобно тебя стеснять? Ерунда. Ты видела мой художественный беспорядок?